Глава 10. Учить талантливому мышлению. Помните, как начинается «Аэлита»? В Петрограде на облупленной стене пустынного дома по улице Красных Зорь появился серый листок бумаги. Инженер М.С. Лось приглашает желающих лететь с ним 18 августа на планету Марс явиться для личных переговоров от 6 до 8 вечера. Газета «Вечерний Новосибирск» напечатала 11 июня 1981 года нечто не менее удивительное. НИИ комплектного электропривода объявляет конкурс на замещение вакантной должности старшего научного сотрудника по специальности теории решения изобретательских задач. Вот так. Вместо прирожденных способностей, непостижимой интуиции, счастливых случайностей – теория, а следовательно законы, правила, формулы. В сущности, это даже фантастичнее полета на Марс. Не случайно научная фантастика, предсказавшая авиацию и атомную энергию, придумавшая роботов и лазеры, не сумела предвидеть революцию в технологии технического творчества. Как утверждает Алексей Толстой, на постройку космического корабля инженер М.С. Лось потратил 2 года. Постройка ТРИС длилась много дольше. Началась она, как я уже отмечал, в 1946 году. Но что считать завершением? 1956 год? Дату первой публикации? Вряд ли. Статья в журнале «Вопросы психологии» осталась почти незамеченной. Может быть, первый семинар по ТРИС в Академическом институте? Произошло это в ноябре 1966 года в Институте математики Сибирского отделения Академии наук СССР. Семинар, однако, не стал началом регулярной учебы. Еще не было отработанных программ, учебных пособий, опытных преподавателей. Считать датой внедрения ТРИС 1971-1972 годы, когда начали работать первые школы в Баку, Днепропетровске, Дубне. Но ведь это общественные школы, не государственные. Прошло немало времени, пока уже в 1980 году ТРИЗ не была включена в качестве нового обязательного учебного предмета «Основы технического творчества» в учебные программы вузов Украины. И снова сомнение. Курс небольшой, обзорный. Может быть, обозначить время более расплывчато? Скажем, середина 80-х годов, когда книги по ТРИЗ были переведены на английский, немецкий, финский, японский, вьетнамский, польский, болгарский языки. Наверное, правильнее считать так. Идет нормальный процесс становления новой науки. Процесс сложный, многоэтапный, бурный. ТРИЗ и сегодня в строительных лесах. Ну а скептики? У них по-прежнему сомнения. Почему не все выпускники ваших школ становятся изобретателями? А разве все выпускники технических вузов становятся толковыми инженерами? Почему ТРИЗ берет не все задачи? А разве нет невзятых проблем в физике и химии? И наиболее каверзный вопрос. Если все так хорошо, почему нет школ в каждом городе, на каждом предприятии? Вот и кончается книга. Уже не остается места, чтобы показать, как ТРИЗ работает совместно с функционально-стоимостным анализом. Между тем, здесь достигнуты впечатляющие результаты. Об этом в книге «Профессия. Поиск нового» авторы Филатов В., Альтшулер Г., Злотин Б. Кишинев, издательство «Картя Молдовиняское», 1985 год, и статья Никитина Ю. «Экономия материалов. Проблемы решения» в журнале «Коммунист» номер 11 за 1982 год. Придется не касаться философских аспектов ТРИЗ. Хотя это тоже очень интересно. Некоторые философы видят в ТРИЗ науку нового типа, сближающую фундаментальные исследования и технику. Например, Дошлевый Н.С., Яценко Л.В., статья «Пути сближения научного и технического творчества» в книге «Фундаментальные исследования и технический прогресс». Новосибирск, издательство «Наука», 1985 год. ТРИЗ создает основу для перехода к подлинно коллективному творчеству, пишут составители капитального справочного пособия директору производственного объединения предприятия под редакцией Д.А. Шеремета, Москва, издательство «Экономика», 1985 год. Действительно, ТРИЗ позволяет создать команду изобретателей, в которой каждый играет свою роль, а все вместе работают на технический прогресс. Но и это остается за пределами книги. Нельзя объять необъятное. В запасе у меня всего несколько страниц. Пусть они будут отданы самому важному вопросу – обучению ТРИЗ. Так почему мало школ ТРИЗ? Чтобы ответить на этот вопрос, разберемся прежде всего в том, что такое школа. В 1984-85 учебном году насчитывалось свыше 250 школ, но работали они по разным программам. Далее показаны особенности современных учебных программ по ТРИЗ. Первое. Объем занятий до 40 часов. Письменной работы нет. Цель обучения – ознакомление с принципами теории. Привлечение к дальнейшей учебе. Второе. Объем занятий 60-80 часов. Полгода занятий раз в неделю или двухнедельный семинар с отрывом от работы. Письменные работы. Домашние задания, контрольная работа. Цель обучения – углубленное ознакомление с принципами. Частичное освоение рабочих инструментов ТРИЗ. Третье. Объем занятий 120-140 часов. Год занятий раз в неделю или месячный семинар с отрывом от работы. Письменные работы, домашние задания, контрольные и курсовые работы, выпускная работа. Цели обучения – освоение основных рабочих инструментов ТРИЗ и решение с их помощью одной производственной задачи с последующим оформлением заявки. Выработка некоторых навыков творческого мышления. Четвертое. Объем занятий 220-280. Два года занятий раз в неделю или два месячных семинара с отрывом от работы. Письменные работы. Домашние задания, контрольные и курсовые работы, выпускная работа по окончании первого курса, дипломная работа по окончании второго курса. Цели обучения – освоение современной ТРИЗ и решение нескольких производственных задач с оформлением заявок. Выработка устойчивых навыков творческого мышления. Подготовка преподавателей и разработчиков ТРИЗ. Строго говоря, школами следовало бы называть только занятия по программам на 120-140 и 220-280 часов. Таких школ не более 40. Но для создания новых школ нужны преподаватели высокой квалификации, а их подготовка идет медленно. Два учебных года плюс год на стажировку. И потом еще год-два постепенного выхода на режим. Это чтобы готовить слушателей по программам на 120-140 часов. Еще сложнее подготовка преподавателей для подготовки преподавателей по программам на 220-280 часов. Рассмотрим данные о минимальной отдаче при обучении группы в 30 человек по программе 120-140 часов. Сразу по окончании обучения 20 технических решений на уровне предполагаемых изобретений. Через год после обучения 15 заявок на изобретение. Через 2 года 30 заявок, 5 авторских свидетельств, 1 внедренное изобретение. Через 3 года 40 заявок, 12 авторских свидетельств, 3 внедренных изобретения. Организуя обучение ТРИЗ, иногда ждут сиюминутной отдачи. Это нереально. Для освоения ТРИЗ требуется время. Нужно время на получение зримых результатов, заявок, авторских свидетельств, экономического эффекта. Приведем данные о работе Днепропетровской школы ТРИЗ за 1972-1981 годы. 9 выпусков, 500 слушателей, 350 авторских свидетельств. Сейчас эта цифра намного больше. Выпускники продолжают изобретать, приходит положительное решение по отправленным ранее заявкам. Экономия – десятки миллионов рублей. По одной задаче удалось накопить интересные сведения, характеризующие решаемость в зависимости от объема обучения и используемых при решении механизмов. Вот эта задача. Задача 10.1. Для изготовления штампа применяют металлическую плиту 210 на 300 мм. Почти 16 тысячами полусферических углублений, в которые по чертежу укладывают 2-миллиметровые стальные шарики. Когда рельефный рисунок выложен, включают электромагнит, расположенный внутри плиты, и шарики прочно прилипают к ее поверхности. К сожалению, сборка идет вручную, медленно, на укладку шариков в одну плиту затрачивается до 14 часов. Нужно усовершенствовать этот способ. Задача каверзная. Она трудна для слушателя-новичка и легка, если владеешь основными механизмами ТРИЗ. Действительно, стандарты сразу подсказывают обходной путь. Надо уложить шарики во все выемки, это легко, а потом убрать избыток. То есть задача сводится к поиску способа размагничивания шариков там, где по чертежу их быть не должно. АРИЗ перемалывает эту задачу медленнее стандартов, но надежнее. И все-таки даже по программе в 140 часов, и даже при сильном АРИЗ 82, процент ошибок довольно велик. Рассмотрим, как изменялся процент правильных ответов при решении задачи 10.1 в процессе обучения при различном объеме занятий. До обучения правильных ответов не более 5%. Решение по АРИЗ 77 или стандартам 28. 40 часов занятий 25-30%. 120-140 часов 70-75%. 220-280 часов 100%. Решение по АРИЗ 82 или стандартам 50. 40 часов занятий 35-40%. 120-140 часов 85-90%. 220-280 часов 100%. Почти все ошибки при решении задачи 10.1 совершены явно вопреки ТРИЗ. Вот типичный ошибочный ответ. Каждое отверстие в плите имеет свой электромагнит. Плиту полностью покрывают шариками, затем включают магниты тех ячеек, в которых шарики должны быть удержаны, и переворачивают плиту, сбрасывая лишние шарики. Для включения нужных ячеек используют ЭВМ. Сделана эта запись в тексте решения по АРИЗ 77 после 40 часов обучения. Казалось бы, решение, столь далекое от идеального, будет забраковано первым же контрольным шагом АРИЗ 77, прямо напоминающим о главном требовании ИКР. Необходимое действие должно быть выполнено без усложнения системы. Разумеется, даже после начального курса ТРИЗ нельзя не заметить явного отступления от ИКР. Человек видит это отступление, но цепляется за найденную идею, ищет и, конечно, находит оправдание. Способ требует сложного оборудования, зато повышается производительность. В другой работе предложено вести укладку шариков манипулятором, управляемым ЭВМ. И снова тот же довод. Сложно, но зато повысится производительность. Это пишут люди, знающие, что надо преодолевать противоречия, улучшая один показатель без ухудшения другого. Правила решения, предписываемые ТРИЗ, просты и логичны. Но к ним надо привыкнуть. Необходимо разобрать сотни задач, чтобы до конца осознать неизбежность ходов, диктуемых ТРИЗ. Отсюда прямая зависимость эффективности обучения от объема программы. Для серьезной перестройки мышления нужен полный курс ТРИЗ, то есть не менее 220 часов в аудитории плюс регулярное выполнение домашних заданий. Новые механизмы ТРИЗ повышают эффективность обучения, постепенно отнимая свободу делать ошибки. Например, в АРИЗ 77 физическое противоречие формулировалось на макроуровне. Переход на микроуровень требовал преодоления психологического барьера. В АРИЗ 82 введен шаг, обязывающий сформулировать физпротиворечие на микроуровне. Если при анализе задачи 10.1 рассматривается только макрообъект шарик, то инструмент для работы с ним невольно мыслится тоже на макроуровне. Во всяком случае, прежде всего приходят на ум различные макроустройства: трафареты, электромагниты, манипуляторы. При переходе на микроуровень необходимо рассмотреть изменение состояния вещества стальных шариков, а простейшее такое изменение – намагничивание-размагничивание. Сталь должна сама, таково требование ИКР, размагничиваться. Это возможно при переходе через точку Кюри или при ударной нагрузке. Ответ – заполняет всю плиту шариками из термомагнитного сплава, проецирует на шарики изображение чертежа, нагревая освещенные участки до температуры перехода через точку Кюри. Авторское свидетельство 880-570.